«Приказ», — начал читать беззвучно, шевеля губами Банов, — «приказываю настоящим провести в понедельник 13 сентября сего года во всех школах Союза Советских Социалистических Республик, включая школы дипломатических корпусов, консульств и торговых представительств, располагающихся за рубежом, единый учебный день по особой программе. Этот учебный день должен быть полностью посвящен написанию всеми учениками, начиная с третьего класса, сочинений по одной из предложенных ниже тем. Время написания сочинения — 6 часов без перерыва. При необходимости это время можно удлинить. Директора школы и учителя обязаны проследить, чтобы отсутствующие по уважительным причинам ученики написали это сочинение в положенное время вне стен учебного заведения. Каждое сочинение пишется на отдельных сдвоенных тетрадных листках. На первой заглавной странице указывается фамилия, имя, отчество ученика, номер класса и школы, домашний адрес и избранная тема. После окончание написания сочинения укладываются в папки поклассно и хранятся в кабинете директора школы под его личную ответственность, пока за ними не приедет посыльный наркомпроса. Школьными учителями сочинения не оцениваются и не проверяются. Приложение номер 1. Темы сочинений. 1. За что я люблю свою родину? 2. Моя семья — строители коммунизма. 3. О чем мечтает мой папа? Дочитав, директор Банов налил заваренного чая в свою любимую жестяную кружку, пересел на другую сторону стола, чтобы виден был ему портрет Дзержинского, и снова задумался. Часы, висевшие рядом с портретом, показывали почти 11 вечера. Надо было идти домой, но так не хотелось, и Василий Васильевич как мог растягивал свое вечернее чаепитие. Наступило 13 сентября, понедельник. Заранее предупрежденные на учительском совещании педагоги пришли в этот день в школу опрятные и торжественные. Каждый стал у входа в свой класс и выдавал в руки ученикам тетрадные листы для сочинений. Темы еще с вечера были написаны крупными буквами на школьных досках. Прозвенел звонок, и наступила в школе удивительная тишина. Банов вышел из своего кабинета, подошел к одной закрытой двери, прислушался, там было тихо, как ночью. Подошел к другой, то же самое. Все работали, все писали сочинения. Приказ наркомпроса исполнялся, и, удовлетворенный этим, директор школы полез через чердачную дверь на крышу, чтобы посмотреть вокруг на изо дня в день растущую столицу. Первым делом оглядел он многоэтажный дом, недавно, год назад, заслонивший одну из кремлевских башен. Сразу стало чуть грустно, ведь именно после этого перестал Василий Васильевич водить отличников учебы и поведения на крышу в воспитательных целях. Потом директор школы осмотрел другие новостройки, видневшиеся вблизи и вдали, но они никаких мыслей в нем не вызывали. Город шумел. По его улицам разноцветными жуками перемещались машины. По синему небу, совсем недалеко, вероятно, над Сокольниками, проплыл аэроплан.